Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами, дорогие во Христе, братья и сестры, сейчас вступили в поприще Успенского поста. Святая Церковь, того, чтобы нас приготовить достойно встречи этого великого христианского праздника Успения Матери Божией, специально устанавливает посты, чтобы нам достойно себя приготовить и встречать это торжество. О том, в чем состоит достойное проведение постов, то я вам напомню церковный стих, который всегда Святая Церковь подает во дни Великого Поста, в начале Поста. Постимся постом истины, благоприятным Господу. Истинный пост есть злых отчуждений. Воздержание языка, ярости отложений, похотей отлучений, оглаголжения лжи и клятву преступления. Вот истинный и благоприятный пост Господа. То есть, вот удаление от этих пороков, от этого порочного состояния и составляет истинный пост. Прежде всего, нам надо внимание обратить на воздержание, обуздание своего языка. И это малый член, но если мы его не обуздаем, то он нас будет влачить в дни поста по дебрям всякой лжи, клеветы, осуждения и злословия. Также надо внимание обратить и на то, чтобы стараться из своего сердца удалить всякую ненависть, неприязнь в отношении ближних, а стараться и быть во всем и ко всем быть тихим, кротким, сынномудрым, благо таким снисходительным и любовным. В особенности надо стяжать любовь, как мать всех добродетелей. Ну, уже одно время прошлой беседы я уже касался, говорил в отношении этой добродетели, о том, что насколько эта добродетель важна, необходима для нашего спасения. Потому что любовь это составляет в христианстве высшее благо. В нашей христианской жизни. И без любви все наши дела благочестия, как то пост, молитва, воздержание, целомудрие, благотворительность, не будут иметь никакой нравственной цены, если не будет любви ближнего. И все отличие достоинства христианина именно в любви к ближнему. Без любви христианин не христианин, и христианство не христианство. Любовь есть закон человеческого сердца, закон всего нравственно-разумного существа. И только вот этот закон любви, он все живое, все твари, именно с соединяет именно такой единую целую гармонию. И то чувство, которое именно не покоряется этому закону, оно само себя осуждает на страдания, на блуждание и на смерть. Почему? Потому что Бог по своей природе, по самочувству, есть Бог любви и Бог мира. И святый апостол Павел в 13 главе первого послания Коринфянам именно воспел гимн христианской любви. Он указал на величие христианской любви и указал именно на те неземные свойства христианской любви, которые заповедал миру Господь наш Иисус Христос. В послании к Коринфянам он пишет, что любовь, говорит, долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит, не радуется о неправде, а радуется о истине, все покрывает, всему верит, все терпит, все переносит. Любовь долго терпит, то есть благодушно сносит все неприятности, все оскорбления, все напрасные, не поддаваясь движениям гнева и отмщения. Долготерпение – корень всякого благоразумия. И по слову премудрого, муж бывает долготерпеливый, мног в разуме. Немощной же крепок на безумие. И развивает далее в мысли, премудрый говорит, что сравнивает эту добродетель с крепостью города, что эта добродетель крепче даже самого крепкого города. Любовь милосердствует, терпит много неприятностей от других, но сама не только не делает, не причиняет никакого зла ближним, наоборот, все скорби ближних она принимает как свои, и, входя, так сказать, сострадая, но ближнему, да, старается утешить, помочь в беде. Она все равно, как елей на раны, сама себя возливает, чтобы утешить, успокоить горе и несчастье ближнего. И не успокаивается до тех пор, пока не совершить, пока не доставить утешение скорбящему. Любовь не завидует. Не завидует ни дарованием, ни отличием, ни успеху ближнего в его делах, ни во всяком таком внешнем его благосостоянии. ни всякому благу и совершенству ближнему не завидуй. Потому что это противно ее природе. Наоборот, существо любви – это желать и делать только добро. Добро всем людям. Она не хочет, чтобы только быть самой одной счастливой. Но стремится, желает, чтобы счастливые все были любимы. Таково свойство истинной христианской любви. Любовь не превозносится, то есть не заносится, не кичится. Тот, кто именно любовь любимого человека, наоборот, делает благоразумным, степенным, порядочным человеком. Заносчивое легкомыслие, говорит святый Иоанн Златоуст, только свойственно тем людям, которые любят других плоской любовью. А кто любит истинной духовной любовью, да, те от этого свободны. Любовь не гордится. Какие бы ни были бы одарен дарованиями, да, то все равно человек, который именно создал любовь христианскую, он никогда не мечтает о себе, что он имеет что-то в сравнении с другим, что-то лучшее. И сколько бы он ни творил добрых дел, он все равно считает, что он ничего не делал. Особо ничего не сделал. Вот таково, это таково же свойство истинной христианской любви. Любовь не раздражается, не мыслит зла. То есть, если даже тот, кому творится доброе дело и какие-то доставляет неприятности, то все равно любовь, она не огорчается. Она все равно старается творить добрые дела. И невзирая, я говорю, ни на какие, может даже и нехорошее поведение со стороны того человека, которому оказывается любовь, оказывается добрые дела. И любовь даже и не мыслит зла, она не видит зла во зле. Как сама любовь именно чужда всякого коварства, всякого зла, так и в других, в любимом человеке, она не видит этого зла. Другие, может быть, видят в человеке это зло, но любовь этого зла не видит в человеке. Любовь терпит, все покрывает. Все недостатки, все слабости, немощь человека покрывает. И, может быть, даже и человек приходится и терпеть неприятности, всякие поношения, может быть, даже побои, может быть, смерть. Все равно любимый человек, он все это покрывает. Вот, например, можно привести из Ветхого Завета жизнь пророка Давида. Был пророк Давид, был человек весьма любвеобильный, обладал даром любви. И когда возмутился против него его собственный сын Авессалом, который умыслил именно захватить власть и погубить своего отца ради властолюбия, то вот все это пророк Давид принес очень спокойно. Он по отношению к своему сыну не произнес ни одного укоризненного слова. И даже после того, когда военачальники Давидовы убили Абисалома, то пророк Давид, как дитя, плакал о своем сыне. Абисалом, Абисалом, сын мой, не помня зла, которое причинил ему его собственный сын. Любовь к всему верит. Любовь верить любимому человеку, что бы он ни сказал. Не подозревая, может быть и какое-то там есть и лукавство, да, в словах. Но я любовь не верит. Всему верит. Все терпит и всего надеется. Вот вкратце таковы именно свойства истинной христианской любви, которую заповедал нам Господь стяжать и этой любовью любить ближнего. И под ближним надо разуметь всякого человека, кто бы он ни был. Я уже сказал, что все наши дела внешнего благочестия, как то пост, молитва, там, целомудрие, милосердие, не будут иметь никакой цены нравственной, если они не будут в соединении с любовью ближнего. В ряду вот этих дел благочестия молитва стоит на первом месте. Но и молитва будет приятна, будет угодно Богу только тогда, когда она соединяется с любовью. Если же напротив, в нашем сердце мной питает ненависть, злопамятство, какое-то недоброжелательство по отношению к ближнему, то пусть будет человек и богомолен, и набожен, такую молитву Господь не примет. Бог, Отец наш, есть Бог любви и мира. Поэтому чуждые вот любви и мира, они своей молитвой только оскорбляют Бога. Им даже и не дозволено и в храм ходить до тех пор, пока не примирятся со своим ближним. И как они могут просить у Бога прощения, оставления своих грехов, своих долгов, пока хотя сами еще не прощают ближним. И до тех пор, пока не простят ближним с решением не примиряться, до тех пор и Господь не прощает и не принимает их молитвы. Не только молитва, но даже и страдания за веру неугодны Богу, если страдающий человек не прощает с решением своим ближним. Например, история христианской церкви знает множество таких примеров. Один из них – сопритель пресвитера в первые века христианства, во время гонения христианства, много претерпел мук, страданий за веру Христову. И уже ему уже готовился мученический венец. И вот перед самой казнью к нему обратился его приятель Никифор, который из-за чего-то с ним поссорился и просил у него прощения. Но тот ему не простил. И тотчас же благодать Божия отступила от него, и он устрашился смертной казни, отрекся от Христа и лишил себя мученического венца, который воспринял тот же самый Никифор, который исповедал себя христианином и тут же был казнен. И дела нашего целомудрия, нашего постничества, подвижничества не будут иметь никакой цены пред очами Божьими, если, так сказать, не будет этой связи соединена с любовью к Богу. Опять-таки обратимся к евангельскому повествованию. Богатый юноша, евангелец, который обратился к Спасителю с просьбой, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Спаситель ему указал на исполнение заповедей. Он ответил, что я эти заповеди от юности исполнил. Спаситель провидел в его душе, что он корыстолюбив, что он имеет пристрастие к богам. Говорит, продай свое имение, отдай нищим. Иди за мной, наследуешь жизнь вечную. И будучи он был корыстолюбивым, имел пристрастие к богатству, а корыстолюбие никак не может именно быть совместимо с любовью ближнего. Корыстолюбие, наоборот, часто поступают несправедливо для стяжания своего незаконного богатства. В ущерб правде, в ущерб любви ближнего. Поэтому и отошел с печалью и лишился жизни вечной. Хотя и все заповеди он как бы исполнил. И во всем, что главная заповедь была и остается, это все-таки любовь к ближнему. Поэтому надо помнить, что в нашем христианстве, да, существует, нам даны Христом две основные заповеди. Это любить Бога всем сердцем, всей душой, всем своим существом, всем разумением, и ближнего своего, как самого себя. Нет больше других заповедей. Поэтому, дорогие во Христе, братья и сестры, вот и напоминаем вам и себе, как раз вот наступившие дни Успенского поста, да, помимо того, что внимание надо обращать и на внешние телесные говения воздержания, а главным образом надо внимание обратить на свое внутреннее состояние. Вот на искоренение того порочного нашего душевного состояния и главным образом, чтобы нам к себе распять вот всякое такое самолюбие, превозношение, тщеславие, эгоизм, гордость и стараться именно вот сражать снисхождение, такое снисхождение, милосердие, любовь к ближнему. Без этого и наше говение, оно нам не принесет нам должного успеха. Заповедь новой даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому, братья, узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот и постараемся, стараемся эти дни поста так провести, по мере своих сил, да, в удержании и в таком, ну, христианском таком совершенствовании, да, чистоте и благочестии, и стараться не оскорблять ближнего ни словом, ни делом, да, наоборот, стараться именно сдержать друг другу любовь и подражать первым христианам, которые, я говорю, что именно на то, что было гонение, христиан грабили, отнимали имущество, да, в то время, да, кровь христианская взяла, но они были соединены таким крепким союзом любви, что у них было одно сердце и одна душа была. И легко поэтому переносили всякие напасти, гонения страны языческого мира. Да поможет нам Господь эти дни поста провести так, как угодно, а Богу нашему слава, во веки. Аминь. Спасибо, Господи.